простыми штуками не так уж просто. Куда там философствовать? Поговорили о высоком. И снова в морок свой красивыми словами о чем-то важном якобы, но в ситуации реальной плоской банально. Конечно, выбираем красоту, она как оправдание и образ в соцсетях, в делах не подкопаться. А с близкими там, где и правда важно, прахом все. Чем выше разговоры и глобальнее, тем холоднее внутреннее. Она как индикатор заболевания на сокровенное кладешь болта и прячешься в словах о вечном. Тупой мудак и не тупая дура, о чем-то отстраненном с пафосом героя. Беспомощность здесь не рождаются без сбоев. Все молодцы по-своему, и каждому нести свое. По жизни выбирать. Хотя такое чувство, что бесполезно все равно. Но выбирать, как был придурком, так и остался.